Кафе было непривычно тихо и малолюдно. Никакого обещанного Милочкой разгара рабочего дня не наблюдалось. Наверное, дым, который окутывал город, разогнал завсегдатаев. В зале был только один посетитель. Лопоухий парнишка в бейсболке на бикрень таращился в монитор компьютера. Парнишку звали Максом. Он был влюблен в компьютеры и, кажется, немного в Арину. За стойкой скучала Милочка, а со стороны выставочного зала поочередно доносился то стук молотка, то визг дрели. «Вынос мозга», — сообщила Милочка, стоило только Арине переступить порог. «Все сверлят и сверлят, сил нет. А еще дым, дышать нечем». В зале работал кондиционер, так что дышать было чем. Арина прикрыла за собой дверь, и звук дрели стал чуть менее раздражающим. «Тихо?» — спросила она, обведя взглядом зал. «Ну, как тихо?» — Милочка поморщилась. «Народу нет пока. И жизни от этих...» Она кивнула на дверь. «Тоже нет. Завтра открытие выставки и презентация». Арина прошла к стойке, на ходу стащила с Макса бейсболку, положила на пустующий стул. Парнишка, кажется, этого даже не заметил. «Да кому нужна эта презентация, когда вокруг творится такое?» — сказала Милочка громким шепотом. «Сначала туман, теперь вот дым». «И еще птицы», — сообщил Макс, яростно щелкая мышкой. «А что не так с птицами?» Милочка приподняла тонко выщипанные брови. «Весь нижний лог засыпан мертвыми птицами!» Макс перестал щелкать мышкой, посмотрел на них со снисходительным превосходством. «В инете пишут, что от грозы молниями поубивала. Я и сам, пока сюда добирался, двух ворон видел», — добавил с непонятной гордостью. «Правда, что ли?» Милочка посмотрела на Арину, та кивнула в ответ. «Все!» «Капец! Конец света! Птичий грипп!» Милочка бросилась к мойке, с мылом вымыла руки, снова посмотрела на Арину. «У тебя есть аспирин?» У нее не было с собой аспирина. Вместо аспирина у нее была куча проблем и вышедший на охоту волк. Ей бы бежать, куда глаза глядят. И от птичьего гриппа, и от серого волка, и от Евгении с ее недвусмысленными пожеланиями. А вместо этого она теряет драгоценное время на разговоры с Милочкой о грядущем конце света и твердо знает, что никуда не убежит. По крайней мере, до тех пор, пока бабе Глаше не полегчает. Если вообще полегчает. Этим утром Арина испугалась почти так же сильно, как тем вечером, когда сжимала в руках вымаранный в крови кухонный нож. Сейчас у нее тоже был нож, только маленький, не обагренный чужой кровью. Для самозащиты, если серому волку вдруг вздумается напасть на нее. И бабушка заболела, пусть даже и не родная. Как же сбежать? Было и еще кое-что, что удерживало Арину в дымном логе. Вещь, без которой побег терял смысл, которую она сама, своими собственными руками, спрятала так надежно, что попробуй теперь забери. Из-за нее, из-за этой вещи все началось, тянется до сих пор и обещает длиться вечно. Если только Арина не решится избавиться от нее. В затылке снова заломило. Электродрель в соседнем зале и в самом деле работала слишком громко. Арина обошла стойку, включила кофемашину. Нет, никогда она от этой вещи не избавится, потому что, как это ни парадоксально, никаких других гарантий у Арины нет. А за то, что есть, нужно держаться обеими руками, даже если руки эти испачканы чужой кровью. Особенно, если испачканы. Загудела кофемашина, заглушая визг электродрели. По залу поплыл аромат свежего кофе. Можно закрыть глаза и представить, что все хорошо, что прошлое чисто, а будущее безмятежно. И нет никаких волков. Хоть на минуточку. «А торфяники будут теперь до самой осени гореть», — нарушил и ее мнимый покой Макс. «И на болото теперь хрен сунешься». «Зачем на него соваться?» — спросила Милочка и поморщилась. «Дома сиди, книжки читай». Или вот тут, в компьютере. Нечего по болотам шастать. «Так ведь клёво там. Драйвово!» Макс оторвался от монитора, сказал чуть расстроенно. «А болотную сторожку так никто и не нашел. Этим летом снова собирались искать, а тут такая засада». «Какую сторожку?» Арина перевела недоуменный взгляд с Макса на Милочку. «А, та раздраженно махнула рукой. Ерунда все это». «И ничего не ерунда». — возмутился Макс. «В прошлом году Димыч следопыт ее видел и даже фотки в инет выложил. Я вам сейчас покажу». Он снова защелкал мышкой. «Так что за сторожка?» Арина налила себе кофе, прихватила с тарелки круассан, подошла к парнишке. «Да сказочника сторожка», — пояснила наконец Милочка. «Говорят, на болоте есть у него домик. Сколько живу, столько эту байку слышу. Пацаны из моего класса тоже ее искали. Это такой местный квест». «Вот!» Макс в последний раз щелкнул мышкой, и на экране появилась фотография покосившейся, поросшей мхом избушки с маленьким окошком и прохудившейся крышей. Избушка пряталась за кустами и производила удручающее впечатление. «Что это?» — спросила Арина. «Болотная сторожка. Видишь, какая дата?» Арина посмотрела, но все равно ничего не поняла. «Это блог следопыта и его последний пост». Веснушчатое лицо Макса помрачнело. «Почему?» «Потому что погиб он прошлым летом», — сказала Милочка. «На мотоцикле слетел ведьмин овраг». «Это потому, что он нашел сторожку-сказочника». Макс снова надел бейсболку и снова набекрень. «Потому что она заговоренная, а он сунулся. Вот и того, слетел». «Так это значит опасно?» Арина поверх его плеча посмотрела на фотографию. «Еще как!» «А зачем искать, если она такая заговоренная?» «Затем, что он там золото спрятал». «Кто?» «Да сказочник! Что тут непонятного? Знаешь, сколько ему за работу платят?» «Понятия не имею». Арина вспомнила аскетичное убранство комнаты сказочника, вспомнила батарею склянок за пыльным стеклом. Богатством там и не пахло. «Много платят», — сказал Макс убежденно, «потому что он самый сильный, может, даже сильнее тех, которых по ящику показывают, а те, что из ящика, все сплошь миллионеры. Вот и он такой, только ему деньги без надобности, он их на болоте прячет, в сторожке своей. Кто найдет, тот сразу станет миллионером». «Следопыт ваш нашел», — сказала Арина и отошла от компьютера. «Ему просто не повезло», — Макс говорил с той уверенностью, которая свойственна только очень юным. «И вообще», — он помолчал, — «сказочник скоро умрет. Он умрет, и заклятие его исчезнет. Вот тогда золото и надо брать». «Торфяники горят», — напомнила Милочка. «Там сейчас всюду огненные ловушки. Хочешь в такую угодить?» «Это проблема», — Макс поскреб тронутый юношеским пушком подбородок. «Но я что-нибудь придумаю, обещаю!» Он посмотрел на Арину так, как посмотрел бы не 16-летний мальчишка, а взрослый мужчина. «Не нужно ничего придумывать», — сказала она излишне резко. «Вот именно», — поддержала ее Милочка. «Я бате твоему как расскажу, что его сынок в сталкеры подался, мало тебе не покажется». Наверное, угроза возымела действие, или Макс выяснил в интернете все, что хотел, потому что он многозначительно хмыкнул, подхватил бейсболку, надел ее козырьком вперед и начал собираться. «Нет там никакой сторожки», — сказала Милочка убежденно. «Почему это?» Он обернулся, посмотрел на нее чуть презрительно. «Потому что если бы была, ее бы давно нашли. Хоть заговоренную, хоть какую». «Вертолеты же над болотом летают, а сверху все видно». «А снимок?» – парнишка кивнул на монитор. «Да ерунда! Я тебе таких фоток в интернете сколько хочешь найду». «Придумают же!» – Милочка бросила быстрый взгляд на Арину, призывая ее в свидетельницы. Арина поставила чашку с кофе на стойку, глянула еще раз на фото и кивнула. «Если торфяники горят, значит и старушка ваша тоже сгорит», – добавила она многозначительно. Ей не хотелось, чтобы Макс или любой другой парнишка из дымного лога искал мифический клад на болоте. «Это мы еще посмотрим, сгорит или нет». Макс направился к выходу, едва не столкнувшись в дверях с посетителем. «Наслушаются всяких сказок и ищут приключения на свою задницу», сказала Милочка, ни к кому конкретно не обращаясь, и всем корпусом повернулась к вошедшему. Интересно, ее лице тут же сменился вежливым равнодушием, из чего Арина сделала вывод, что клиент не представляет собой ничего особенного. По крайней мере, в Милочкином понимании. Сама она не стала даже оборачиваться, откусила от круассана, запила кофе. «Доброе утро!» Голос у посетителя был густой и красивый. Таким бы голосом озвучивать голливудские фильмы, боевики там, триллеры. Арина все-таки не удержалась, скосила глаза. Милочка оказалась права. Ничего особенного, взгляду даже зацепиться не за что. Такое все серое. Серая ветровка, серо-голубые джинсы, короткий ежик серых, то ли пепельных, то ли с проседью волос. Серые глаза на загорелом лице. И лицо никакое, не запоминающееся из-за всей этой серости. Даже возраст не пойми какой, может 30, а может и все 50. Рост высокий, но не так, чтобы очень, выше среднего. Только рост выше среднего, а все остальное среднее, серое и невыразительное. Кстати, мужчину этого она уже видела раньше, вчера, когда несла перекус рабочим. Их прораб, кажется. «Доброе!» Милочка вернулась за стойку, машинально поправила на пышной груди бейдж с именем. «Что желаете?» «У вас можно позавтракать?» – осведомился прораб. «Что-нибудь типа яичницы?» Он с сомнением обвел взглядом стеллажи с книгами и стойку со свежей прессой. «Наверное, решал, туда ли вообще попал. Сразу видно, не местный». «Яичница с беконом и салат из свежих овощей». Милочка обмахнулась папкой с меню. «Отлично!» В голливудском голосе прораба Арине послышалось облегчение. Он осторожно, чуть сутулясь, протиснулся за столик у окна. «И девушка, пожалуйста, еще 3 порции на вынос, если можно». «То есть куда это на вынос?» Милочка нахмурилась. «В соседнее помещение. Мои ребята там сейчас работают. Ночью из-за грозы в гостинице отключилось электричество. Утром они даже чаю выпить не смогли», — добавил прораб извиняющимся тоном. «Ясно», — Милочка кивнула. «Ждите заказ». Она еще раз обмахнулась папкой с меню и скрылась за дверью, отделяющей зал от кухни. Арина допила остывший кофе, ополоснула чашку, направилась к алтарному столику, уселась в кресло, раскрыла книгу жалоб и так же, как совсем недавно Милочка, нахмурилась. В книге жалоб появилась новая запись. Торопливым, явно измененным почерком на дорогой мелованной бумаге было выведено «Книги фуфло. Авторша бездарность». На более развернутую рецензию анонимному доброжелателю, наверное, не хватило времени. Но охота пуще неволе, и с порывом души ничего не поделаешь. Ради такого можно и рискнуть. Арина усмехнулась. С негативными отзывами на книги Евгении всегда так. Коротко, торопливо, зло. Она покосилась на прораба. Тот смотрел в окно. Лицо его ровным счетом ничего не выражало. Бывают же такие лица. Как маска, честное слово. Вырвать лист незаметно все равно не получилось. В библиотечной тишине кафе плотная бумага рвалась с громким треском. Арина бросила еще один взгляд на прораба. Тот по-прежнему смотрел в окно. Она сложила вырванный лист, сунула в карман брюк и еще раз пролистала жалобную книгу, но больше ничего подозрительного не заметила. Осталось только дождаться букета от тайного поклонника. Словно в ответ на ее мысли распахнулась входная дверь, и на пороге кафе возник немыслимый красавец с букетом белых роз в руке. Вот кому бы идеально подошел голливудский голос прораба. Вот кому бы играть в фильмах про не нашу жизнь. Высокий, широкоплечий, в голубых джинсах и сером пиджаке, с копной пшеничных волос, с загаром особенного, какого-то нездешнего оттенка. Вот кому шел серый. Впрочем, такому пойдет любой цвет. К серому пиджаку прилагался сдержанный парфюм и широкая, чуть растерянная улыбка. На курьера посетитель никак не походил, но в руке у него был букет. «Здравствуйте!» Сказал красавец громко, и Арина с легким сожалением констатировала, что голос его до голливудского не дотягивает. Впрочем, только голос. Все остальное было идеальным. Даже слишком. На ее неискушенный вкус. Ответить она не успела, потому что за стойкой послышалась какая-то возня. Эта вернувшаяся из кухни Милочка едва не уронила поднос с яичницей для прораба и его бригады. «Ой!» — сказала Милочка и кое-как пристроила поднос на край стойки. «Доброе утро!» — вежливо поздоровался красавец. «Девушки, а у вас есть ваза?» Он перевел взгляд с Милочки на Арину, а потом словно бы с легким недоумением посмотрел на букет в своих руках. «У нас все есть!» Позовав про яичницу для прораба, Милочка будто в трансе выбралась из-за стойки. «А зачем?» Арина посмотрела на вазу с вчерашними цветами от тайного поклонника. «Дай мне!» — одними губами прошептала Милочка и многозначительно приподняла брови. «Мне дай?» Во взгляде ее зажегся шальной огонек, а грудь четвертого размера заходила ходуном. Арина протянула ей хрустальную вазу, предварительно достав из нее старые цветы. «Вот!» Милочка держала вазу в вытянутых руках и смотрела с вожделением. Наверное, натренировалась в спортбаре. «Вот ваза!» Она сказала это так, что всем присутствующим сразу стало ясно, что к хрустальной вазе прилагается и она сама. «Спасибо!» — улыбнулся красавец и с облегчением сунул в вазу букет. Несколько капель воды попало Милочке на блузку, но девушка этого даже не заметила. Прораб перестал пялиться в окно и теперь с ленивым интересом наблюдал за Милочкой. «Вам спасибо!» Она продолжала улыбаться и смотреть с вожделением. Арина вздохнула, раздумывая, стоит ли вмешаться или при свидетелях красавцу ничего не угрожает. «Это от кого?» Милочка прижала вазу с цветами к груди. «Это от меня, Евгении. Евгении Станиславне». «Вот так!» Всего лишь одна вежливая фраза разрушила волшебство и наметившиеся было романтические отношения между заезжим принцем и провинциальной Золушкой-официанткой. Принц приехал не к Золушке, а к злой мачехе. Прискакал на белом коне с букетом роз наперевес. «Ясно». Милочка бухнула вазу с цветами на алтарный столик, но потом, наверное, решив, что не все потеряно и у Золушки еще есть шансы, спросила. «А вас как зовут?» «Ник. Николас Злотников», — отрекомендовался красавец и, словно в одночасье, потеряв опору, плюхнулся за столик. По-мальчишески плюхнулся, совсем не по-рыцарски. «Я из Москвы. Приехал обсудить с Евгенией Станиславной возможность экранизации ее книг». От его слов снова повеяло Голливудом. «Экранизация. Вот, значит, о ком говорила Евгения. Как же все быстро!» «Такая погода...» Он посмотрел в окно. «Это что-то. Ваш город просто какая-то аномальная зона. Все в дыму и мертвые птицы на земле. Хоть сейчас снимай триллер. Вот прямо здесь». Он обвел кафе пристальным взглядом, будто прикидывая, где разместить актеров и куда пристроить оператора. «Прямо здесь?» На Милочкиных щеках зажегся румянец. «А знаете, Николас, это ведь и в самом деле отличная идея. Евгения Станиславна пишет о нашем городе. Тут все такое колоритное». Она, словно незначай, огладила кружево на груди четвертого размера. «И вы можете подобрать актеров?» «Все ясно. Планы претерпели коррективы». Теперь Милочка видела себя не только Золушкой, но и возможной претенденткой на главную роль будущего кинематографического шедевра. Арина передвинула вазу с розами в центр столика, потянулась за салфеткой для полировки стеклянной ножки. «От Милочки сейчас, похоже, мало толку». «Эй!» За столиком у окна послышалось деликатное покашливание. Таким образом, прораб намекал на свою яичницу. «Девушка, можно мне...» Арина забрала со стойки поднос, выставила перед прорабом его заказ. «И моим парням», — напомнил он. Вблизи его волосы оказались не серыми, а серо-пепельными. «Как волчья шерсть», — подумалось не кстати, и Арина вздрогнула. «Все в порядке», — прораб смотрел на нее внимательными серыми глазами, теребил ворот черной футболки, как будто она ему жала, а ветровку свою так и не снял. «Видимо, не обучен манерам». «Полным», — Арина нашла в себе силы улыбнуться. «Три порции яичницы с беконом, свежий салат и...» Она вопросительно приподняла брови, точно так же, как недавно Милочка. «И двойной кофе с этими вашими пирожками». «С какими пирожками?» «С теми, которые вы сами только что ели». «Это не пирожки, это круассаны». «Мне без разницы. По 4 штуки на брата, пожалуйста». «Девушка», — прораб легонько хлопнул по столу, Ладонь была широкая, с длинными пальцами. «Интересно, чем занимаются прорабы?» «Я вас слушаю», — Арина продолжала улыбаться. «Значит, по 4 пирожка на брата». Он упрямо продолжал называть круассаны пирожками. «Мне двойной кофе без сахара, а моим парням сладкий чай. Только черный. Зеленый они не пьют». «Вы меня поняли, девушка?» «Меня зовут Арина, и я вас отлично поняла. Вам двойной кофе без сахара, а вашим парням сладкий черный чай». Прораб кивнул и снова отвернулся к окну. Рабочий день начался. Жизнь била ключом. Милочка готовилась к главной роли, а сама Арина понятия не имела, как жить дальше. Для начала нужно установить новый замок, попросить кого-нибудь из парней прораба. Вчера, когда она угощала их бутербродами, они показались ей нормальными ребятами. Решено. В обеденный перерыв купит новый замок и договорится с кем-нибудь из рабочих. И спать она теперь будет в полглаза. Или вообще не будет спать. По крайней мере, до тех пор, пока не решит, как жить дальше.